«Тогда, может быть, ты откажешься от своей доли души и отдашь ее мне?» — хищно спросила Сиян. «Если все пойдет так, то я не против обменяться с тобой. Эй, так-то и я могу забрать его души себе. С чего мне делиться с тобой?» — несколько обиженно заговорил Дан Ксу. «Ай, разве ты не можешь промолчать, когда я тебя поддерживаю?» — возмущенно заявила девушка. «Тем более, что случается это не особо часто. Ладно, ладно, твоя взяла. Значит, раз он оказывается от этого плана, его души будут твоими». Прикрыв голову руками, взмолился парень. «Итак, вы согласны с планом или нет?» Несколько устало протянул я. «Я согласна». Тут же задорно закивала головой Сиян. «Окей, я тоже за, но право на души я оставляю за собой». Тут же пробормотал Мань Янь. «О, как быстро переобулся, оперативно», отметил Дан Ксу, на что золотоволосик лишь фыркнул. «Итого 6 за, 1 воздержался и трое еще не определились», заговорил я, не давая высказываться остальным. «По принципам демократии, план одобрен. Ну, что ж, завтра вы поймете, насколько этот парень может быть безумным, и охота со мной вам покажется еще цветочками». Подняв руки в знак своего поражения, заявил Сюч Шаотин. «Ой, да брось, как будто тебе самому не интересно, что из этого выйдет». Отмахнулся я от него, прекрасно понимая, что движет его действиями, но не желая при всех раскрывать этого. «Не могу сказать, что совсем не интересно, но я прекрасно понимаю риски и не хочу подвергать им близких людей», парировал он, после чего между нами воцарилось неловкое молчание. Глава 486. Завершение практики Минчжу. На следующий день, как и условились, мы нашли подходящую для нашего плана полянку. В центре удобно разместилась Хуан Линсу, так как она решила выполнять свой долг инструктора до самого конца, то не будет вмешиваться, пока кому-то из нас не будет угрожать опасность. Рядом с ней разместился Чжао Мань Янь, у которого не было практически никакой атакующей силы. Рядом стояли Лу Шу, Ву Чжан Лу, Дан Шен, Дан Ксу, Сиян и Ай Туту, образовав что-то вроде шестиугольника, прикрывая друг друга. Мы же с Сюй Чжао Тинем и Му Ну Цзя разместились по трем краям поляны, образуя первую линию обороны. Прибор «Молниевый принц» временно передал золотоволосику, чтобы не мешался. «Все готовы? Пути назад не будет, после того, как я включу его», — раздался голос Чжао Мань Яня. «Я серьезно. Подумайте еще раз, это чертовски опасно, и мы даже можем умереть, а я не хочу умирать. Можешь уже заткнешься и включишь его? Вчера ты был более уверенный, когда я предложила забрать твою долю», — устало и раздраженно заявила Сиян. «Окей, окей, я включаю. Потом не говорите, что я не предупреждал», — выпалив последнюю свою фразочку, он нажал на необходимые кнопки, активируя прибор. И это все? Я думала, будет», — разочарованно начала Туту. «Что на нас сразу повалит толпы монстров?» «Да», — усмехнувшись, спросил я. «Конечно нет, им тоже нужно еще добраться до нас». «Как скажешь», — отозвалась она все тем же недопонимающим происходящее голосом. Примерно через минут 5 наконец-то выскочил первый монстр. Это был обычный теневой волк уровня истинного слуги. Бежал же он прямо между мной и Сюй Чжао Тинем, при этом несся с такой скоростью, что отреагировать не успевал ни один из нас. Точнее, я видел все словно в замедленной съемке, но специально сдерживался. К тому же у нас была договоренность, что некоторых зверей мы пропускаем в центр, дабы основная часть команды не сильно расслаблялась, а мы могли поберечь энергию на случай экстренного побега. В общем, волчок был настолько удачлив, что с лету проскочил прямо к остальным ребятам, оказавшись перед Ай Туту. Та от неожиданности стушевалась, плюхнулась на пятую точку и зажмурилась, приготовившись к удару. «Как? Будь внимательнее, сейчас не время расслабляться», — усмехнувшись, отозвался Чжао Мань Янь, что, подняв руку, создал водяной щит и защитил девушку. Вслед за этим огненная волна сбила зверя, а гнев молнии от Дан Ксу добил его. «Или ты только и гораздо что подшучивать над другими, а?» — продолжал язвить парень. «Да пошел ты», — выругалась крольчиха, отряхиваясь от пыли. «Будьте серьезнее, мы не можем впустую тратить энергию, убивая каждого приближающегося зверя», — строгим голосом осудил их Сюй Чжао Тин. «Осторожнее, Туту, во время нападения монстров на лагерь ты себя так не вела», — каким-то сочувствующим и насмешливым голосом сказала Му Ну Цзя. «Я, он просто выскочил неожиданно, вот и все», — гордо заявила Ай Туту. «Да и тогда они на меня не прыгали. Ха, что ж, видно, по-настоящему начинается», — усмехнувшись, ответила мисс Му, топнув ногой. Тут же от ее ноги на пару десятков метров кругом разошлась волна энергии магии растений. Где она прошла, трава словно стала зеленее и воспряла с новой силой. Это было заклинание второй ступени среднего уровня, дикий рост. Как такового наступательного эффекта не имеет, играя больше вспомогательную роль, но при этом одно из важнейших заклинаний для мага растений. В области действия этой магии, маг может выращивать семена различных растений. Но главное же на данный момент для Мунуцзя так это значительное упрощение контроля над этими самыми растениями. А учитывая тот факт, что она сама достаточно неплохо наловчилась использовать лозы начального уровня, в пределах данного заклинания спастись будет практически невозможно. Это можно сравнить с чем-то вроде собственной территории мага или сферы элемента, хотя и в намного более ослабленном и урезанном виде. Как и сказала она, началось. Вслед за первым теневым волком на нас выскочили другие. Их было пара десятков, а значит где-то недалеко должен быть и их вожак. Пока же, я в легкой манере разбирался со своими противниками, наблюдая за другими, в особенности за малышкой Нуцзя. Стоило волкам ступить в созданное ей бурное травяное поле, как небольшие травинки начали оплетать их лапы. Естественно, это не могло остановить их, трава легко рвалась под их напором, но волки спотыкались, замедлялись, а то и вовсе падали. При этом это не было какое-то отдельное заклинание, а всего лишь эффект от дикого роста. Правда, такими темпами заклинание выдохнется быстрее, и вместо стандартного получасового эффекта может остаться всего лишь минут 10, но, а нам нужно больше. Не успевали монстры приспособиться к тягучей траве, как из земли под ними начали выскакивать лозы, острые словно колья и не менее прочные. Мощным, но не очень точным ударом они пробивали брюхи зверей насквозь, после чего придавливало тех, кому не посчастливилось оказывался рядом. Вау! А, магия четвертой ступени и правда невероятная. Возбужденно и завороженно пробормотала Мунуцзя, легко разобравшись более чем с десятком зверей и нескольким заклинаниями. Верно, это четвертая ступень начального уровня растений. Теневые волки всего лишь истинные слуги, так что магия такого уровня легко убивает их, даже без попадания в жизненно важные точки. Правда, от этого смерть с распоротым животом не становится менее мучительной, но двигаться и тем более сопротивляться они больше не могут, это точно. Ву-у-у-у. Раздался мощный вой со стороны, откуда прибежали волки, стоило нам убить большую их часть. Обычно в прошлый раз, в этот момент мы ретировались, но сейчас, у нас была несколько иная задача. Через мгновение из леса выскочил 4-метровый разъяренный теневой волк уровня вожака стаи. «Первый вожак будет мой!» – возбужденно крикнул я, направившись в его сторону. Как и трехглазый волк, этот теневой волк-вожак был истинным вожаком стаи, не особо сильный в рамках своего уровня. Пожалуй, не скрывая я свои настоящие силы, смог бы легко его размазать и своей физической силой, используя точечный контроль, но сейчас, разогнавшись, я подскочил, оказавшись прямо перед его пастью. Не упуская момента, зверь попытался перекусить мной, но не тут-то было. Взмахом руки отправил вместо себя гнев молнии ему в пасть. От боли, волчок скривился и даже отступил, но было слишком поздно. Зацепившись за его шерсть, кувырком запрыгнул ему на голову межу глаз, после чего вытащил полуметровый клинок, отливающий металлическим блеском, и вонзил его прямо в глаз. Еще один гнев молнии, пробежавший по лезвию, полностью сжег его мозг, не оставив и шанса. «Что?» — спрыгивая со свалившегося зверя, спросил я, осматривая остальных. «Я артефактор и, естественно, сделал для себя что-то получше, нежели просто заточенный зуб. Если хотите, можем договориться о цене. Возможно, даже сделаю парочку бесплатно, если душ нормально соберем». «А, ага, хорошо», — кивнул головой Данксу, что не отрываясь следил за всем действом. Не став зацикливаться на этом, я вернулся на свое место, продолжив убивать монстров. Примерно минут через 15-20, когда поток зверей стал уменьшаться, да и была убита еще парочка вожаков стаи, мы решили ретироваться. Трупов стало так много, что это могло привлечь кого-то поопаснее, да и момент был один из лучших. Те, кто был поблизости, уже мертвы, а те, что подальше, еще на подходе. Повырывав убитым монстрам клыки, все дружно свалили, подгоняемые сразу тремя магами ветра и одним магом тени. Только отдалившись от места бойни более чем на пару километров, остановились, решили отдохнуть. Стоило опасности и адреналину битвы уйти на второй план, как Лушу, Вучжанлу и Айтуту тут же попадали, тяжело дыша. Чжао Маньянь сел под деревом. Дангсу с Даншином, облокотившись о пару других деревьев, пытались отдышаться. Муну Цзя стояла неподалеку, тяжело дыша и смотря в небо. Единственными, кто чувствовал себя нормально, были я, Чжао Тин и Хуан Линсу. Последняя в основном, потому что во время боя ничего и не делала. Ха-ха-ха, это и правда безумие. Какого черта я вообще согласился на эту фигню, а? Тяжело дыша, начал ныть Чжао Маньянь. Мы еле свалили. Останься еще немного, очередная волна монстров нас просто смела бы. И это действительно стоило того. Вот посмотри. Сняв сосуды душ с поясов Ну Цзя и Чжао Тина, посчитал я наш улов. 3 души слуги только за полчаса. Можем отдохнуть с часок и попробовать еще. Если хотя бы 7 раз проведем такую процедуру, то сможем получить около 20 целых душ. Этого с лихвой хватит, чтобы улучшить все твои элементы до 4-й ступени начального уровня, а за пару дней один из вас сможет улучшить один из них до псевдо-4-й ступени среднего. Хах, да ладно, неужели это может быть настолько эффективным? Схватив один из сосудов, усмехнулся парень. Раз так, то можно попробовать еще разок. Эй, разве часа будет достаточно, чтобы восстановиться? Мы потратили достаточно много магии, устало заявили Дангсу. Тогда вместо того, чтобы разглагольствовать, лучше будет сесть и восстановить потраченную энергию. Да, достаточно строгим и безразличным голосом спросил я, но это был скорее риторический вопрос, ибо отказываться от такого легкого способа заработать души не собирался. К тому же, это поможет и этим ребятам. И кто еще больше походи на злобного тирана, ты или Мо Фан? Развалившись плашмя на земле, пробубнила Ай-Ту-Ту, явно сильно недовольная такой напряженной работой. Если тебя волнует такой вопрос, значит, ты еще не устала, улыбаясь, ответил я, садясь восстанавливать энергию. Не то чтобы я потратил слишком много, но лучше быть в форме на случай непредвиденных ситуаций, да и просто можно покультивировать, притворяясь, что восстанавливаюсь. В любом случае, я должен подать пример. В следующие разы, под моим чутким руководством, мы все дольше задерживались в бою, собирая и убивая чуть больше слуг каждый раз. Заодно я вел команду в более густонаселенные районы, так что всего за 6 раз мы уже превысили отметку в 20 душ. 14 из них были отданы Чжао Маньяну, чтобы он завершил начальный уровень, остальные же по очереди распределялись между троицей. Если 4-ю ступень воды я видел у повелителя вод, то вот 4-ю ступень света еще нет. Вообще магия начального уровня света, такое чувство, была сосредоточена на освещении, а не на нанесении урона, защите или еще чем-то очевидно полезном в бою. Первая ступень – освещение, создающая кучку мерцающих световых частиц. Помимо того, что способна очищать слабое заражение темными элементами и даже оказывать какое-то сопротивление магии проклятия, даже светит фигово. Вторая ступень – луч света, обычно используется в армии для подачи сигналов бедствия или еще чего. В остальном же даже ослепить противника таким трудно. Третья – вспышка, уже что-то при определенной сноровке можно сжечь сетчатку глаз противнику, ослепив его. В остальном же неплохой фонарик, если, конечно, успеть что-то разглядеть во время вспышки. Так что ожиданий по поводу четвертой у меня особо не было, в отличие от другого парня. Что это за фигня? Почему у вас такие крутые заклинания на 4-й ступени, а у меня эта хрень? Возмутился Чжао Маньянь, указывая на яркий шарик золотистого света, неплохо освещающий округу и медленно парящий рядом с ним. Это и была 4-я ступень света, шар света. Я думал, что смогу получить что-то, чем можно атаковать, а не какую-то лампу. Ну, может быть, у него будут какие-то другие эффекты, предположил Чжао Тин, пытаясь утешить парня. По крайней мере, нежить дважды подумает перед тем, как подойти к тебе. Пошутил я, к сожалению, никто не засмеялся. Неловко вышло. Ха-ха, да он даже не особо горячий. По крайней мере, не горячий раскаленной сковородки. Пропустив мои слова мимо ушей, пробормотал золотоволосик, поднеся к шару света руку, быстро одернув ее. Не уверен, что от него будет хоть столько же смысла, сколько во вспышке. Это произошло после второго нашего захода на монстров. Тогда мы получили 4 целых души, и ему как раз хватило на продвижение. Оставлять подолгу души в контейнерах было глупо, в любом момент они могут закончиться. Так что эффективнее будет сразу же впитывать их. Во время же остальных наших сегодняшних заходов, заметил, что шар света постоянно летал вокруг парня, насколько бы напряженной ни была битва. 4-я ступень воды, опять же, не подняла ему настроение, Вместо этого старик Чжао целых 10 минут сетовал на то, что это опять защитная магия и что тратить так души и тем более убиваться ради этого бессмысленно. Но деваться с подводной лодки было никуда, так что приходилось и дальше выкладываться на полную. «Смотри, у твоего шарика есть и плюсы. Ночью или в пещере какой, тебе не нужен ни фонарик, ни чего-то такого. У тебя, так сказать, всегда есть свой, переносной», — язвительно заметила Айтуту, с измученной улыбкой на лице. «Отстань, я спать, завтра это безумие продолжится, так что рекомендую и тебе хорошенько отдохнуть», — проворчал в ответ Чжао Маньянь, но никто не обратил на это особого внимания. Поев и распределив смены, почти все завалились спать. Благо Хуан Линсу вызвалось просидеть почти половину ночи, позволив отоспаться наиболее уставшим членам команды. Все равно она практически ничего не делала весь день. Следующие дни прошли еще более продуктивно, так как основная метода была разработана и отработана. Да и мы зашли достаточно далеко вглубь территории монстров. Соблюдая осторожность, нам удавалось не нарваться на главнокомандующих, хотя пару раз и слышали рев кого-то крайне сильного, после чего уносились с того места со всех ног и не останавливались, пока не падали от усталости. Мне то было все равно, я не боялся даже главнокомандующих, обитающих здесь. Одного даже своими руками прикончил, если опустить детали. В любом случае остальным такой график давался трудно, но от этого было не менее весело. Странно, но день на пятый большинство вошли в поток и веселилось вместе со мной. Это был достаточно необычный опыт совместного времяпровождения и общения. После тяжелого боя и странного подарка тени, это было достаточно расслабляюще. Можно сказать, что я проходил некую реабилитацию. Глава 487. Богатые награды практики. Всего практика должна была проходить 2 недели от момента начала охоты до конца, плюс пару суток на приезд и столько же на возвращение в Минчжу. Так что к 20 января мы должны были вернуться. Пережив нападение главнокомандующего в первый день, большинство отказалось от участия и остались дожидаться смельчаков, решивших продолжить в городе Бо. Еще дня 4 команды Чжао Тина и Му Нуцзя охотились самостоятельно, один день был потрачен впустую из-за слишком осторожного и слабого плана. В итоге всего 9 дней мы потратили на эффективную работу, и должен признать, ее плоды были достаточно большие и приятные. За это время, убивая примерно по 1500 слуг в сутки, собрали более 300 цельных душ слуг и столько же осколками. Правда, стоит добавить, что в последний день перед возвращением в лагерь, мы решили поднажать и собрать максимум, на который мы способны. Так что в тот день у нас вышло около 50 душ слуг. Благодаря удаче же получилось добыть еще 6 душ вожаков стаи и еще 7 осколками. Шестерка была отдана Сюй Чжао Тину, который и так успел использовать одну для своей молнии. К последнему дню Чжао Тин, Му Нуцзя и Чжао Маньянь успели до отказа заполнить свои элементы, продвинув их до псевдо-четвертой ступени среднего уровня. Поэтому души последнего дня были распределены между оставшимися участниками. Всем досталось по 7 душ, да еще один комплект оказался лишним. После голосования остались 2 наиболее подходящих для такого подарка человека, Дангсу и Сиян. Во время практики они так и не решили, кто из них возьмет, их сильно поспорив. Но я слышал, что вернувшись в Минчжу и поговорив наедине, они пришли к соглашению. Души получил Дангсу, о подробностях же своих переговоров они естественно не рассказали, но опять же из слов Айтуту, все было и так ясно. И как вы объясните, что опоздали к сбору, практически на сутки? Строго спросила высокая светловолосая женщина. Если не путаю, она руководитель факультета света Лицзин. Не стоит их так сильно отчитывать. Возможно, у них и правда была веская причина. Вступился за нас Ли Фен. Они все очень амбициозные ребята и пошли достаточно далеко в горы. Пусть мы и присматривали за ними время от времени, но даже нам сложно уследить за всем на таком расстоянии. Тем более, что в последние дни местные главнокомандующие чересчур активны, даже для дележки территории. А я уже который день предлагала закончить этот балаган пораньше. Но, нет, вы с Чжан Ши твердили, что они должны пройти это испытание, чтобы стать сильнее, разразилась гневной тирадой Лицзин. Наверное, прежде чем продолжить, стоит немного разъяснить ситуацию, в которой мы оказались. Если коротко, то наша команда выстроилась в одну шеренгу во главе с безмолвной и поникшей Хуан Линсу, перед всеми 7 преподавателями, ответственными за практику. Причиной же стало то, что мы слегка увлеклись и дали маху в последний день, свалившись от усталости, кое-как лишь под конец следующего дня добрались до лагеря. Конечно, нас уже искали и перехватили еще на подходе, после чего и привели сюда, но это уже маловажные детали. Главное, что как только все учителя собрались, Ли Цзин начал отчитывать нас, на чем свет стоит. «Может, для начала все же узнаем, что случилось», — предложила молодая девушка с зелеными волосами. «Они выглядят уставшими и изможденными, вполне возможно, что им пришлось столкнуться с кем-то опасным», — добавила она. «Если не ошибаюсь, это молодое дарование клана Лау, которому пророчит высший уровень до 30, Лау Люси. Если же говорить о нашей ситуации, то, ну, да вид у нас явно был невзрачный. Банально заботиться об этом времени особо не было, не говоря о том, что из более-менее живых остались только я с Сюй Чжаотинем, да Хуан Линсу. Для меня это вообще был отпуск. Чжаотин несколько привычен к таким нагрузкам, а Линсу, ну, она банально ничего не делала. Остальные же, они еле стояли на ногах, а тройка отстающих девушек и вовсе кое-как держались, повалившись на тех, кто был поблизости. Чжан Лу, на Чжаотина, Тутуна Нуцзя, а Лушу мирно дремала на плече, или скорее руках Даншина. А я о чем? Эту безумную идею надо было прекратить сразу, как пропала пара студентов, благо они быстро нашлись целыми и невредимыми. Продолжала сетовать Ли Цзин. «Успокойтесь, пожалуйста, мисс Ли», — усталым голосом проговорил достаточно грузный мужчина с видом бывалого бойца. Чжуан Чжанши, бывший военный охотник, решивший тренировать новые поколения, представитель факультета огня, от него прямо чувствовалась мощная аура. «Хуан Линсу, а, я», — подняла голову девушка, посмотрев из-под тишка на учителей. Ей явно было сейчас крайне неловко и тяжело. Все же стоит признать, она приложила все силы, чтобы нас отговорить от этой затеи, но слушать ее никто и не думал. «Можешь рассказать, что устроили эти студенты и почему вы так задержались? Самые поздние команды прибыли сегодня утром», — грозно спросил Чжуан Чжанши, не сводя с нее взгляда. «Ее даже жалко. Спрашивают, как со старшей, хотя она таковой никогда и не была. Это довольно сложно объяснить, профессор Чжуан», — замявшись, начал отвечать Линсу, кидая взгляды на двух оставшихся живчиков. «Поначалу мы охотились спокойно, несколько углубившись в горы, но потом...» «Что потом? Говори четко и громко. Не все из нас обладают магией звука или чутким слухом, чтобы тебя расслышать», — раздраженно перебила ее Ли Цзин, уже пыхтя от негодования. «Спокойнее, мисс Ли. Как вы можете понять, у них и правда что-то случилось, и это не их вина», — успокоил ее достаточно мирным голосом Чжанши, отведя чуть в сторону. «На самом деле, было начал говорить Чжаотин, но в этом есть моя вина, или заслуга», — сделав шаг вперед, заговорил я. «Хотя, пожалуй, виновата вся команда, но уж точно не старшая Хуан Линсу. У нее просто не было права голоса». «Что ты имеешь в виду, Ксин Юн?» — заинтересованно спросил Ли Фен. «После своего возвращения и дня охоты, мне показалось, что она идет как-то вяло. Понимаете, с нашими силами разобраться даже с крупной стаей не является проблемой. Проблема – найти эту стаю. Так что я вспомнил, как мы с Сюй Чжаотинем искали ему духовное семечко молнии в этих горах. Тогда купленный им прибор измерения магических частиц привлекал большие группы монстров, и нам приходилось действовать быстро». Приступил я к объяснению ситуации. Их лица, меняющиеся по ходу рассказа с недопонимания до полного шока, надо было видеть. «Теперь же нас было больше, и мы стали сильнее, так что я подумал, что приманивая монстров таким способом, мы получим больше, нежели выслеживая их обычным способом. Ты совсем сдурел. Вы только пережили нашествие монстров и сразу же сами создали то же самое, но поменьше. У вас вообще есть мозги?» — не выдержала и, вырвавшись из рук Чжуана Чжанши, закричала Ли Цзин. «Ах, мне срочно нужно успокоительное, даже мое сердце мага высокого уровня этого не выдерживает. Ну, мы же с Бо, нас такой ерундой не напугать, верно, Чжаотин?» — с ехидной улыбкой заметил я. «Не надо обобщать, я предупреждал, что это рискованно», — усталым голосом протянул он. «Хотя ты в чем-то прав». «Подожди, подожди», — вмешался молодой парень. «Если не путаю, это Лусин, богатенький сынок клана Лу, что выбрал карьеру в образовании и также является кандидатом в маги высшего уровня до 30. На удивление, у нас тут собралось сразу два талантливых представителя знатных кланов, на которых возлагают большие надежды. Хочешь сказать, что вы все это время охотились таким способом?» «Не все, но большую часть», — ответил Сюй Чжаотин, когда понял, что я больше не собираюсь отбирать у него роль лидера. После обсуждения мы решили, что это хоть и рискованно, но эффективно. Так что выложились по полной, используя способ, предложенный Ксин Юном. И опоздали мы так на сбор только потому, что несколько увлеклись и забыли о времени. Старшая Хуан Лин Су правда пыталась нас отговорить, но мы ее не послушали и ей пришлось следовать за нами. Прошу не винить ее в этом. Хорошо. Несколько удивленным и пораженным голосом заговорил Чжан Ши. И сколько же вы убили монстров за это время? Что-то около 15 тысяч различных слуг. Может больше, считать было весьма проблемно. И примерно 230 вожаков стаи. Опять же подсчитать всех было сложно. Задумавшись, ответил наш командир, почесав затылок. Пепе, 15 тысяч. Выпалил стоявший позади и неприметный мужчина в очках. Если не путаю, его зовут Чжоу Лин, и он с факультета воды. И более 200 вожаков стаи. Как вы вообще в живых остались после такого? Как-то так. Пожал плечами молниевый принц. «А есть какие-то доказательства ваших слов?» – неуверенно спросил Ли Фен. «Не то чтобы я вам не верил, но это слишком безумные цифры. К тому же, согласно правилам, вы и так должны предоставить доказательства убийства монстров. Да, правда, не думаю, что мы смогли забрать их у каждого слуги, немного не до этого было, но трофеи со всех вожаков точно есть», – кивнув головой, ответил Сюй Чжаотин, вытряхнув из своего пространственного браслета весь наш улов, образовав парочку солидных горок, различных частей монстров, в основном клыков. «Так значит, это из-за вас главнокомандующие так возбуждены?» Неверящим голосом пробормотал лидер факультета огня, уставившись на эти горки. Собственно, как и все остальные преподаватели и студенты, подслушивающие разговор, оставаясь на расстоянии. «Вы же сами говорили, что чем больше монстров мы убьем, тем больше будет награда, разве нет?» – спросил я, с улыбкой на лице. Было дело, но, замявшись сначала Ли Цзин, оглядываясь на остальных, мы и представить не могли, что у кого-то будут такие результаты, – добавил Ли Фен. «Пока рано говорить о награде, идите и хорошенько отдохните, по возвращению в университет будет объявлен рейтинг лучших команд, а также решено, какую награду вы получите». «Хорошо», – кивнул я, после чего мы поковыляли к свободному месту и кое-как поставили палатку. Точнее, мы с Лин Су и Чжаотинем, остальные просто рухнули у костра. Со стороны учителей: «Чжуан Чжан Ши, что ты предлагаешь делать с этими детишками?» — взволнованно и возбужденно спросила Ли Цзин, ходя взад-вперед по преподавательской палатке. «Никакие награды, на которые нам выдал разрешение университет, не хватит, чтобы по достоинству их оценить, даже если мы им всем выдадим инструмент туманности до конца семестра». «Я знаю», — со вздохом ответил мужчина. «Эти ребята и правда поразили меня. По-хорошему, их место не в начальном кампусе, а в основном. Начальный для них слишком тесен, особенно для Сюй Чжаотина и Муну Цзя. Да, и тот богатенький сынок из клана Чжао неплох, раз пережил такое и выглядел более-менее бодрым. Я думаю, Ксин Юн тоже, если не на их уровне, то близко, превосходя остальных», — взял слово Ли Фен, поглаживая свою бородку с гордым видом. Он раньше охотился с Чжаотинем, а потом именно он тренировал Муну Цзя и привел ее в эту команду. К тому же он в одиночку выжил в лесу во время нашествия, да и предложить такой экстравагантный способ охоты может не каждый, если не уверен на все 100 в своей силе. Да-да, мы можем долго говорить, насколько они сильны, крутые и особенны, но это не решит главную проблему: как мы должны их поощрить, — заговорил хмурый мужчина с факультета земли Шитай. «Дать что-то такое незначительное, как простой инструмент туманности, для такого будет мало. Двое из них хоть прямо сейчас могут побороться за топ-100, а то и топ-50 своих факультетов в основном кампусе. Пусть последнее и явное преувеличение их сил, а это хорошая идея», — неожиданно заявил Чжан Ши, щелкнув пальцами. «Я предоставлю им проход в трехступенчатую башню. Но разве это не слишком? Они только с нового кампуса. Руководство явно встретит это в штыки, тем более после и так двух уступок ради Мофана и того самого Ксин Юна», — заметил несколько брезгливо Ли Син. «Если они пошли на уступки два раза, пойдут и третий», — загоревшись своей идеей, говорил лидер факультета огня. «Хоть денек каждому, или недельку на всех, этого им уже хватит. После такой бойни они явно будут расти как на дрожжах, и, возможно, предстоящий экзамен для перехода в основной кампус нас очень сильно удивит. Я уверен, директору Сиа понравится такое. Но башней распоряжается не только он один, но и совет знатных кланов Шанхая, а они явно будут особо недовольны таким исходом. Покачал головой Ли Син, но через минуту добавил, хотя думаю из-за Чжао Маньяна и Муну Цзя, может что-то и выйти. Кланы Му и Чжао явно будут за то, чтобы их представители попали в башню еще в новом кампусе. Единственное, это то, что клану Бай не очень нравится их действия в последнее время, и они могут сделать все, чтобы воспрепятствовать такому решению. Тем более, что их отпрыск Бай Цанфен тоже участвовал в практике и был полностью оттеснен на задний план. Еще больше усугублять падение его репутации они не захотят. Спасибо, конечно, за такой анализ, но меня это не волнует. Покачал головой Чжанши. Важно только правильно мотивировать эти юные дарования. Через пару лет, возможно, именно они будут представлять Китай на международных соревнованиях, и тогда мы сможем отыграться за проигрыши последних лет. Эх, если бы только не тот случай с Цзу Синином. Ладно, если это того требует, я откажусь от своей квоты на следующие полгода, если они выделят этим ребятам хотя бы 4 дня. Я уже не молод и вряд ли смогу пробиться в этой жизни хотя бы на высший, так что все равно. «Как хотите, господин Чжуан, я, пожалуй, воздержусь от комментариев», — холодно отозвался Ли Син. «Я полностью поддержу тебя в этом, брат Чжанши», — похлопав того по плечу, заявил Ли Фен. «Все же большая часть из них мои ученики, и какой из меня учитель, если я не приложу все силы, тем более это делаешь ты. К тому же, кажется, декану Ли понравился тот Ксин Юн, и он может нам помочь в этой идее». Глава 488. Возвращение в Шанхай. Со стороны Сюй Чжао Тина. «Мама, папа, сестра», — начал я дрожащим голосом. «После завершения практики мы ненадолго остановились в городе Бо, ожидая, пока преподаватели уладят какие-то вопросы с командованием крепости, а также пока сдавшиеся не соберутся. Большинство решило отдохнуть, засев в какой-то кафешке или типа того. Я же отправился на могилу семьи. Тин-тин, это...» «Стоя за мной», неуверенно сказала Лулу. «Она единственная, кто за мной увязался. Да и, собственно, больше никого я бы не взял сюда. Ха-а, ничего». Поднявшись с земли, ответил я. Скорее всего, она заволновалась, увидев меня таким подавленным. Встав, я продолжил, обращаясь к семье. «Это моя девушка, я познакомился с ней в университете. Ее зовут Ву Чжан Лу. Представляете, она оказалась принцессой знатного клана в Шанхае, но она совсем не заносчивая и очень добрая. Тин-тин, хватит, я смущаюсь», — покраснев, пробормотала она, стоя за мной. Слегка отойдя, я подтолкнул ее вперед. «Меня зовут Ву Чжан Лу, я девушка вашего сына, приятно познакомиться. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне», — произнесла она, поклонившись. «Думаю, они счастливы, что у них появилась такая хорошенькая и скромная невестка», — улыбаясь, сказал я, прижав Лулу к себе поближе. «Брось, только не говори это на людях», — прижавшись в ответ, пробурчала она. Постояв так еще с полчаса, мы начали собираться уходить, я же в последний момент поклонился могилам семьи. «Мама, папа, сестренка, обещаю, я стану достаточно сильным, чтобы не потерять ее и всех тех, кем я дорожу. Я больше не хочу никого терять-терять», — тихо прошептал я, так чтобы Лулу не услышала. «И для этого я готов пойти на все», — добавил я твердым голосом, выпрямляясь. «Тин-тин, ты плачешь», — увидев мое лицо, произнесла Чжан Лу. «А, правда? Прости», — расчувствовался. Усмехнувшись, ответил я, вытирая слезы. «Пошли, не будем заставлять остальных ждать, а то в этот раз нас точно накажут». «Ага, давай быстрее», — задорно ответила она, начав убегать. «Хочешь посоревноваться с магом ветра в скорости?» — передразнил я ее, побежав вслед. Со стороны Чжан Кона. «Ха, ну и доставили же они мне проблем». Тяжело вздохнув, облокотился в своем кресле Чжан Кон, закрыв рукой глаза. «Что-то случилось, товарищ полковник?» — спросил вошедший в комнату военный со званием подполковника, держащий кипу документов. Это был первый заместитель военной базы и правая рука Чжан Кона, Сианин Бо. «Эти детишки забрели в горы и вырезали монстров на парочку крупных стад. Ха!» — протянул Чжан Кон, объясняя ситуацию. «Только приходили их учителя и просили прощения за это. Чтоб их, чтобы я еще раз согласился проводить практику кому-либо с какими-либо условиями. Так это студенты Минчжу устроили такой переполох», — удивленно отозвался Сианин Бо. «Я как раз пришел с докладом по текущей ситуации». «Ну и, что там натворили эти ребята на этот раз?» — выпрямившись, спросил полковник Чжан. «Если кратко, то главнокомандующие начали активно делить территорию, сражения между ними сильно участились и были замечены следы гибели еще одного. Судя по всему, в горах намечается большая бойня за передел территорию. Начал объяснять заместитель, сверяясь с бумагами. Думаю, стоит запросить поддержку из Семеня. В самом крайнем случае такая битва может привлечь волчью императрицу, и тогда есть вероятность, что город-крепость окажется под ударом. Ясно, подготовь необходимые документы. Нам не помешает еще один маг высшего уровня для страховки, пока все не уляжется. Кивнул в ответ Жанкон. Не стоит больше накалять обстановку, я поговорю с генералом о временном запрете на охоту. Ха, вот же, кто бы подумал, что спустя полтора года они устроят такое. Прошу прощения, полковник, вы говорите так, словно лично знаете, кто устроил нам все эти проблемы. Не выдержав, спросил Сианинбо. Да, тебя перевели всего полгода назад, так что ты их не знаешь. Улыбнувшись, заговорил он. Полтора года назад местная школа выпустила занимательный выпуск, среди которого был особенный студент, а позже я получше узнал его друзей, и они также оказались крайне перспективными магами. Им нет и 20, а они уже способны вырезать стадо. Это же поразительно, не находишь? И правда, нам не хватает таких талантливых личностей, кивнул головой подполковник Ся. А еще ходят слухи, что полковник Люнянь возобновил проект по исследованию нового элемента после октябрьских событий. Кажется, вы старые знакомые и были против этого. А, виделся с ним пару раз. После этих слов выражение лица Чжанкона мгновенно изменилось. Значит, они не бросили попытки изучать эту штуку. Черт, я все еще мелкий командующий захолустной крепости на передовой, конечно, ко мне не прислушались. Пробормотал низким голосом он, после чего опомнился и отдал распоряжение своему заместителю. Можешь идти заниматься делами, мне же нужно еще подумать. Сообщи, если главнокомандующие будут приближаться к крепости, я лично выйду. Есть, лишь ответил Сианинбо, направившись к выходу из кабинета. Со стороны Ксиньюна, после остановки в городе Бо, на пару часов мы продолжили путь обратно в Шанхай. Как и до этого, ехали на автобусах примерно сутки. Как и в прошлый раз, практически вся наша команда спала. Эх, ничего не меняется. Ну разве что, теперь на нас даже студенты основного кампуса посматривали с опаской. Особенно Лю Цань, который, если не ошибаюсь, хотел посоревноваться с нами. Я же в это время занялся подсчетом своего собственного улова. Все осколки душ убитых монстров по праву достались мне, собственно, никто кроме меня их получить и не мог, так что неважно, но их количество просто зашкаливало. Более 300 целых душ слуг и 7 душ вожаков стаи скопилось у меня за эти 9 дней. Немного подумав, я вложил 49 душ слуг и все души вожаков в свои звезды пространства. Во-первых, это поможет мне его развивать, а во-вторых, даже если не появляется новых заклинаний, это не значит, что магия, выпускаемая при помощи этих звезд, не станет сильнее. Для шипастой черепахи 2.0 мне не помешало бы такое улучшение, не говоря о том, что даже чистая магия пространства после такого будет весьма разрушительна. Вернувшись в магическую столицу, наша команда закономерно распалась, договорившись собраться за неделю до праздника весны, перед тем как все отправятся к своим семьям. Мирно напевая какую-то мелодию, я направлялся в свой особняк, как неожиданно меня что-то ударило по спине. «Хей, Ксиньюн, а с тобой никогда не бывает скучно?» Усмехнувшись, вышла вперед Чен Роу. «Эй, это, между прочим, больно!» Возмутился я, потирая спину. «Да, ты прав, у меня теперь рука болит от тебя», ответила она мне тем же, поглаживая свою руку. «Ты что, сделан из стали? Это не смешно. Ха-ха, успокойся, что тебе надо?» Устало спросил я, закатив глаза. «А, это, хотела сказать, что рада видеть тебя в порядке», отведя взгляд с улыбкой, сказала девушка. «Знаешь, я волновалась за тебе, мог бы хотя бы дать весточку, раз вернулся. Разве не все трубили о моем возвращении, а?» Недоуменно спросил я. Братец с этой пустоголовой девкой потянули меня рубить монстров. Несколько обиженно начала говорить мисс Чен. «Так что я упустила момент твоего возвращения, да и когда мы вернулись, мало кто говорил об этом. Серьезно, а мне казалось, я должен был стать источником кучи сплетней». Удивленно и, наверное, расстроенно заявил я. «Мне казалось, что у меня получилось создать загадочный образ кого-то, скрывающего свою силу». «Черт, ага», задорно начала она. «Зато то, что вы устроили в конце, точно не скоро забудут. Не буду спрашивать, как к тебе в голову пришла идея с тем прибором, скажу лишь то, что только такой безумец, как ты, мог не только ее придумать, но и убедить других, воплотив ее в реальность. Спасибо за комплимент, но разве тебе не надо пойти заняться своими делами? Спросил я. Да их особо нет, я все уже уладила. Сказала отцу, что хочу остаться на новогоднюю ночь со своим парнем в Шанхае. Брат ответил что-то то же самое. Непринужденно ответила Чен Роу. Стоп, это уже совсем не смешно. Остановившись, я уставился на нее. Если после такого твой отец примчится сюда разбираться с твоим парнем, это будет совсем не весело. Ха-ха-ха, видел бы ты сейчас свое лицо. В весь голос рассмеялась она. Я шучу, мы просто сказали, что хотим посмотреть на праздничный Шанхай и приедем утром следующего дня. Знаешь, было тяжело убедить его, что мы не специально нарушаем традиции, а нам просто хочется развеяться. Догадываюсь, сухо ответил я, поражаясь тому, как легко клюнул на такой очевидный подкол. К слову, ты же оставил ту малышку с клана Гун с тем парнем с факультета тени, к тому же к ним уже должна была вернуться Ксинер. Ты уверен, что твой дом все еще остался стоять? Вдруг она сменила тему. Все должно быть нормально. Контракта нет только у Нихуан, а она не должна смочь наворотить много. Отмахнулся я, но на самом деле эта мысль не покидала и мою голову. Ха, я слышал о том, как они как-то раз голышом обмотанные туалетной бумагой изображали муми, пока тебя не было, с усмешкой заявила девушка. Кто тебе об этом рассказал? Сознавайся и не заставляй меня применять контракт. Тут же, изменившись в голосе, потребовал я. Тот паренек маг тени, что на тебя работает, как ни в чем не бывало, выдала мисс Чен. Слушай, тебя реально так легко расколоть? Немного выпав с той легкости, с которой она это рассказала, спросил я. Да, чего скрывать, если ты начал грозить контрактом? Недоуменно спросила мисс Чен, слегка наклонив голову со злорадной улыбкой. Ладно, я почти на все 100 уверен, что ты буквально выпытала это у него, убедив, что ничего страшного не будет. Отмахнулся я от этого вопроса. В таком случае контракт Хуанпинга был несколько бесполезен, так как я же ему и разрешил делиться информацией с Чен Роу и прочими ученицами, иначе передавать приказы через него было бы просто невозможно. Продолжая мирно болтать, мы не заметили, как добрались до моего нового дома. Конечно, путь был не близкий, но потратить полчаса-час на мирную прогулку было несложно. Тем более, что в городе только начинался час пик, и на такси могли бы потратить в разы больше времени. К моему удивлению, дом был целый, даже не обмотан туалетной бумагой или не обложен камнями в попытке имитировать египетские пирамиды. Зайдя в гостиную, мы увидели только валяющегося на диване с пачкой чипсов Хуанпинга, смотрящего мой большой телевизор. В остальном же в доме была тишина и покой. «И что это тут происходит?» – спросил я, смотря на эту мирную картину пару минут. «А, ой, черт, вы наконец-то вернулись, босс?» Спохватившись и перепугавшись, подскочил парень, а поняв, что происходит, встал и выпрямился, заодно выключив телевизор. Чен Роу рядом со мной еле сдерживала смех, наблюдая за ним. «Я и забыл, что вы сегодня возвращаетесь. Знал бы, обязательно встретил. А это было лишнее», – тоже еле сдерживая улыбку, ответил я, максимально серьезным голосом. «Так что же тут происходит? Где Нихуан, да и остальные, кто должен был вернуться раньше?» «А, они, Нихуан с вашей сестрой внизу, сказали, что займутся созданием подружки для Вулфи. А ребята с Дуньхуана сейчас тренируются наверху в своих комнатах», — быстро доложил словно военный Хуанпинг. «Благо с ними приехала ваша сестра, я их только завидев чуть сразу полицию не вызвал». «Ясно, значит, сестренка молодец, это хорошо», — кивнул я. «В общем, свободен, можешь возвращаться к своим обычным делам». Уже готовился я отпустить его, как вспомнил кое о чем. «А, и еще помнишь Футян Мина с факультета ветра? Усиль за ним слежку в следующем месяце. Особенно внимательно следи во время каникул и постарайся сделать так, чтобы тебя не обнаружили. Поверь, тебе не понравится, что с тобой сделают, если раскроют. Быстрая смерть от контракта тебе покажется спасением. Хорошо». Остановившись на полуслове, сглотнул парень, направившись прочь из моего дома. Ругать его за такое поведение я, естественно, не собирался. К чему оно? Тем более, что свою миссию он вроде как выполнил. Осталось только выполнить ту задачу, ради которой я его вообще брал к себе. А он и правда забавный. Хмыкнула Чен Роу, когда он скрылся за входной дверью. Для простых задач подойдет, но не более. Пожав плечами, ответил я. Он занимает ту нишу не очень дорогого, но достаточно осведомленного подчиненного. Мне его уже начинать жалеть?» – с интересом спросила девушка. Глава 489. Мотивационный эффект практики. «Брат, ты наконец-то вернулся. Ксинер по тебе скучала». Вскочив из подвала, заверещала девушка с кислотно-зелеными прядями волос. «И как только она узнала, что я вернулся, если не ошибаюсь, то лаборатория Нихуан имеет отменную звукоизоляцию, так что даже мне сложно расслышать, что происходит внутри. Может, она заставила Хуан Пинга сообщить ей, если я вернусь?» «Похоже на правду. Ну-ну, хватит так реагировать». С теплой улыбкой принял я объятия. «Ага, мелкая, хватит подлизываться и корчить из себя милашку-сестру, у тебя это не очень получается», — усмехнувшись, заявила Чен Роу, на что сестренка лишь фыркнула, еще сильнее прижавшись ко мне. «Ладно-ладно, хватит, не так долго мы не виделись». Отодвинув от себя Ксинер, начал я. «Мы сделали небольшой шаг, теперь предстоит подготовиться к еще одному. Эй, наверху спускайтесь». «А, начальник, ты вернулся?» — появившись из тени прямо у входа с усталым и заспанным видом спросил Кан Фу. С их похода в Хилиншень у него так и остались седые пряди, даже то количество меда, что я им дал, не помогло. «Да, а это значит, что пора вновь начинать работу», — кивнул я головой. «Для начала, где мой основной пространственный браслет?» «Вот он, держи, все в целости и сохранности». Достав из внутреннего кармана куртки, кинул он мне серебристый браслет. Поймав его, я быстро одел его на руку. Так намного спокойнее. Мне буквально пришлось передать им его со всем самым ценным, что у меня было, иначе военные, обыскивая браслет, нашли бы то, чего им не следовало находить, а не показывать им его в деле, где фигурирует приманка, не очень продуктивно. Опять работа, но наши семьи уже волнуются из-за затянувшегося охотничьего турне. Неуверенно начало Менджи. «Не пойми неправильно, я ни в коем случае не против сделать все, что ты прикажешь. Не волнуйся ты так, на этот раз ничего особенного. В основном вам предстоит подготовиться, показать дорогу в то ущелье, где вы нашли мед». Отмахнулся я от этого заявления. «Инлан, тебе еще надо будет заняться лечением одной из моих учениц, то же, что и в прошлый раз». «Хорошо, нет проблем», — с ничего не выражающим лицом ответила девушка. «В остальном до марта можете делать, что хотите». Заканчивал я давать распоряжение. «Ах, да, еще, передайте тем двоим вот это», — сказал я, протянув три сосуда для осколков душ слуг и один для вожака стаи вместе с парочкой духовных инструментов туманности. «Стоит это все относительно недорого, и для клана Ло в его текущем положении это приемлемые траты. С началом активности нежити, после окончания праздника весны, помогите им переправлять заполненные сосуды в Шанхай, они уже знают, что с ними делать». «Окей, но это же не обязательно, верно?» — спросила Инлан, заметив подвох в моих словах. «Да, не могу же я заставлять вас работать слишком много. После того, как покажете дорогу к ущелью, дам отпуск на пару месяцев», — с улыбкой добавил я, несколько приподняв их дух. «То, что эти ребята учатся жить с рабским контрактом, неплохо, а даже очень хорошо. Поначалу они выполняли мои задачи только из-за страха смерти, а теперь ищут возможные лазейки. Стоит им показать немного пряников, и угроза арабского контракта уже не будет настолько острой в их умах. Хотя полностью пресечь бунта может только сама работа контракта. Хей, а нам награду? Знаешь, именно благодаря мне та девчонка пробудила внутреннюю, так что как учитель ты должен быть мне благодарен», — обиженно заявила Чен Роу, когда четверка ушла. «Да-да, вот и вам», — протянув по одному духовному инструменту ей Ксинер, добавив последний. «Только будь осторожна с его применением, он намного превосходит твой текущий предел. Подожди, пока не прорвешься на средний уровень». «Хорошо, Ксинер будет внимательно», — чуть ли не с благоговейным трепетом ответила она, приняв инструмент. «И еще, проверив свой пространственный браслет, я достал 7 полных сосудов для душ. Держи, усилими звезды, это поможет тебе с прорывом. Ау, брат, Ксинер всегда знала, что она особенная для тебя», — взволнованно запрыгав, произнесла она, схватив их. «Ксинер пойдет заниматься, чтобы впечатлить брата». «Ага, давай, у меня тоже еще есть дела», — с улыбкой ответил я. «Говоря же, откуда эти души, то с десяток поймала дунхуаньская четверка во время нашествия. К сожалению, душ вожаков им найти не получилось». «Ай, эй, а мне такой подарочек не хочешь дать?» — ущипнув меня, обиженно спросила Чен Роу, строя глазки щеночка. «Успокойся, тебе это совсем не идет», — скривившись, ответил я. «Правда, о своей дрожащей сестре ты такого не говоришь», — ехидно заметила она, одним махом перепрыгнув и плюхнувшись на диван. «Ха-ха, это было утомительно, знаешь, все время сдерживать свои силы, чтобы прихвостни братца ничего не заметили, а они тупоголовые как пробки. Я начала серьезно задумываться, не промыл ли он им мозги. Не знаю, они могут быть просто тупыми. Не зря же их выбрал Чен Ки. Да и вариант с промывкой мозгов я не стал отбрасывать, это в его стиле. Но опять же это не отменяет того, что они изначально могли быть тупицами». Пожав плечами задумчиво начал я рассуждать с крайним умным видом. «Хах, не корчься, тебе не идет быть умным», — включив телевизор, заявила Чен Роу. «Вау, а тот парень смотрел мыльную оперу, а с виду такой суровый. Слушай, ты случайно не имеешь таких же пристрастий? Не сказал бы, что они мне не нравятся, но особой любви тоже не питаю. По крайней мере, если там нет фэнтези-элементов». Покачал я головой, облокотившись о спинку дивана рядом с ее головой. «Кстати, слышала, что ты помог молниевому принцу и богиню поднять магию до четвертой ступени среднего, даже тому парню Чжао». Начала она как бы невзначай, но с явным подтекстом. Увидев, как тот принц резво прыгает со своими четвертыми ступенями, сама заставила братца помочь мне в сборе душ. Но за всю практику смогли наскрести всего лишь штук 50, может чуток больше. Но я равномерно души распределяла между элементами, так что на обоих у меня примерно по половине четвертой ступени среднего. Побыстрее бы добить их и показать шоу на внутреннем турнире семьи. Вот держи, хватит так бесцельно тратить осколки душ. Лучше собирай и приноси их мне, если будешь охотиться, будет намного более продуктивно, — сказал я, несколько безразличным тоном, бросив рядом с ней из пяток сосудов для осколков душ и парочку для вожака стаи. Сосуды на сотню осколков душ слуг стоят порядка 50 миллионов, в то время как для вожаков более 150. Конечно, у клана Ло изначально их не было, в отличие от духовных инструментов туманности, но найти их через Лукуня оказалось плевым делом. «О, вот как, значит мне, как и тем двоим твоим подружкам, придется сделать все самой, да еще и принести тебе комиссию. Серьезно?» — удивленно и явно обиженно спросила Чен Роу, уставившись на меня. «Зато сестренка все получает на блюдце с золотой каемочкой. И кто говорил, что родство не решает? Ха-ха, в целом да, но у всего есть свои причины. И я не говорил, что не помогу тебе довести твои элементы до полной четвертой ступени. С пятой придется уже поработать самостоятельно, ее даже у меня сейчас нет», — с улыбкой объяснил я, наблюдая за тем, как меняется ее лицо, слегка краснея. «Ну, и какие же причины?» — смутившись и несколько растерявшись, спросила она. «Ксинер только маг начального уровня, ей надо всего 7 душ. По-хорошему стоило давно их ей отдать, но как-то времени не было, да и забывал я постоянно», — начал я, запрыгнув к ней на диван. «Как перейдет на средний уровень и подчинит все звезды, пойдет вместе со мной добивать себе четвертые ступени, а тем двоим я тоже помогу. Только для начала они с еще одним парнем должны будут потрудиться и насобирать побольше душ, иначе придется раскрывать некоторые секреты перед непосвященными. Значит, мы для тебя все равны, да?» — спросила задумчиво девушка, приблизившись ко мне. «Да, вы же все мои ученицы, хоть и по-разному ими стали», — невозмутимо ответил я. «А не слишком многим людям ты помогаешь собирать четвертые ступени, а? Обычно таким вообще никто не занимается, и не просто так», — ехидно заметила она. «Я хочу, чтобы эти люди стали сильнее и прогрессировали быстрее. Это определенное проявление симпатии к ним. Так скажем, мне не нравится то, какая судьба им может быть уготована, и я не хочу, чтобы они все время просидели в чьей-то тени. Ну, еще они и мне осколки приносят, а мне не нравится, когда такой ценный материал просто тратится впустую», — объяснил я, вспоминая то, как эти ребята были просто забыты по ходу оригинальной истории. «И самое забавное это то, что в сборной Китая всего у парочки человек были особые таланты и врожденные способности. Да, кроме Ай Цзянту, Мунин Сюэ и Мо Фана на ум так сразу никого не приходит. Хотя тот же Дун Фан Ле мог быть крайне сильным участником с его плюс одна ступень на всех уровнях, без каких-либо душ. И не сказать бы, что такие таланты редки, только в Минчжу в первой десятке каждого факультета их полно. С другой стороны, должен признать, что и Нань Цуэ со вторым элементов, звуком, да Нань Жуни одновременно с исцелением и пространство смотреться неплохо. Остальные же, в каноне мало информации, но потому что есть смысл их пребывания в сборной мало. Тогда почему бы просто не приказать клану О собрать для тебя необходимые души? Уже завтра бы ты мог достичь шестой ступени начального, а то и среднего уровня. Задумчиво произнесла Чен Роу. Во-первых, это неинтересно. Во-вторых, бессмысленно на данный момент, ответил я, и правда не находя особых причин. Хотя нет, была одна. У них и без того полно важных дел, так что нет смысла выдергивать их для такой мелочи. Просто признайся, что тебе веселее все разыгрывать именно так, развлекаясь самостоятельно, убивая толпы монстров, а еще выгодно давать цель своим друзьям, мотивируя их охотиться и быстрее развиваться. Ехидно заметила она. Что-то около того, наверное. Скажем так, это напоминало бы читерство. Ну, а еще их магия может быть слишком масштабной, и мой зуб просто не сможет собрать на данный момент души со всего поля боя, а это бессмысленные траты. Уклончиво ответил я. Кстати, резко сменив тон на более соблазнительный, заговорила Чен Роу. Ходит слух, что мы скрылись с тобой в лесу, чтобы уединиться. Что думаешь о том? В этот момент она приблизилась настолько, что наши губы непроизвольно коснулись друг до друга, и эта девушка самым наглым образом впилась в меня страстным поцелуем. Не то чтобы я особо сопротивлялся, превратить слухи в правду, отстранившись, спросила она. «КХМ, я вам не помешала?» Неожиданно раздался несколько безжизненный и безэмоциональный голос. Чен Роу, не спеша отпрыгивать от меня, перевела взгляд на его источник, и мы вместе увидели стоящую в дверях подвала Нихуан. «Кажется, ты с клана Тан из семьи Чен, верно? Мне все равно, чем вы занимаетесь и как вы связаны друг с другом, но, боюсь, Ксинер это не очень понравится. Не стоит ее лишний раз нервировать». «Лучше скажи, все нормально, ничего не случилось, пока меня не было, Хуан Пэнь к тебе не приставал?» Забросал я ее вопросами, вставая с дивана и отходя в сторону. Он достаточно милый и обходительный парень, и тело у него крепкое и изящное, особенно двухглавая мышца плеча и... Мечтательно начала она. «Я понял, значит, все хорошо, это хорошо», кивнул я, краем уха услышав смешок Чен Роу. «Тебе что-то надо, или просто вышло проветриться?» «Ну, да», задумчиво ответила Нихуан, коснувшись указательным пальцем своего подбородка. «Я хотела спросить, не привез ли ты что-нибудь интересного? Я сейчас работаю над парой для Вулфи, и у меня есть пара интересных идей». Более оживленно и даже с горящими глазами спросила она. «Особенно меня интересуют волки, у которых есть элементальные способности. Вроде собирал таких, посмотрим позже». «Пока можешь идти заниматься своими делами, у меня есть свои». Попытался я отослать ее. «Хорошо, буду ждать». «Как ни в чем не бывало», — ответила девушка. «Ты же понимаешь, то, что сейчас увидела, секрет». Спохватился я, когда она уже направлялась вниз. «От кого? От бабушки или Ксинер?» Наклонив голову, спросила Нихуан. «От обоих». Тут же выпалил я. «Смотря насколько ценными окажутся твои подарки». Несколько жутко улыбнулась юная некроманси. «С ней проблем не будет, если в клане Гун узнают, что ты связан с кланом Тан, то...» Начало Чен Роу, когда Нихуан скрылась в подвале. «Некоторые и так знают, так что проблем не будет, если узнает еще кто-то, главное, чтобы они не были противниками». Беззаботно пожал я плечами. «В любом случае, на собрании в честь праздника весны надо будет переговорить со старушкой Немей подробнее. Со стороны Мофана. О, Чжао Маньянь, вы уже вернулись с практики? Я даже и не заметил», — удивленно спросил я, увидев, как блондинчик идет в гордом одиночестве по кампусу. «Неужели никого не подцепил своей невероятной силой? Я в это не верю», — усмехнувшись, добавил я. «Отстань, ты вообще ничего не замечаешь вокруг себя». Как-то необычно разбито и устало огрызнулся он. «Если же присмотреться, он и правда выглядит достаточно измученным. Твой братец со своими дружками-безумцы каким-то чудом смогли затащить меня в дремучую глушь, где мы сутками напролет убивали монстров». «А, ясно», — слегка опешив от его такого поведения, ответил я, после чего, закивав головой, продолжил. «Они могут. Пусть я с Ксин Юном не часто охотился вместе, в отличие от Чжао Тина, но представляю, какие безумные идеи он может выкинуть. К счастью, у меня нет столько времени, чтобы бегать по лесам и горам, сражаясь с монстрами. Собственно, поэтому я и работаю на чистое небо, выполняя заказы в городе». «Хах, а ты дело говоришь», — щелкнув пальцами, согласился Чжао Маньянь. «Хотя не могу сказать, что ничего не получил от этой поездки. Я бы даже сказал, что урожай был достаточно большим, пусть в некоторой степени потрачен впустую». «Что ты имеешь в виду?» Не понимая, про что он бормочет, спросил я. «Ты занят? Пошли, покажу, а заодно расскажу, что с нами произошло». Закинув руку меня на спину с улыбкой и даже несколько повеселев, заговорил Мань Янь. «Черт, да это реально безумие. Удивлен, что ты согласился на это», — воскликнул я, дослушав рассказ до конца. «К тому моменту мы как раз подошли к одной из арен нового кампуса». «Ага, сам в шоке. Твой братец умеет уговаривать», — кивнул парень в ответ. «Можешь встать в центре». «Да, хорошо», — начал я, направившись в то место, куда он указал. «Этого у него не отнять. Еще в детстве он постоянно выручал меня, убалтывая учителей. Но то, что вы встретили главнокомандующего, тоже круто. Хотел бы и я присоединиться к вам, но кто ж знал, верно?» «Да-да, можешь встать, сейчас я покажу шоу», — крикнул старик Чжао, после чего вокруг меня сразу же образовался золотистый купол. «Это магия света второй ступени, когда успел прорваться. Пусть я не очень разбирался в магии и прочем, но заклинания стихийных элементов мог узнать легко. Оно самое, но я не прорывался, да и не закончил демонстрацию», — ехидно заметил он, подняв руку, указывая ей на меня. На его ладони в это время сформировался плотный шар воды, а через секунду он на огромной скорости врезался в купол. С хлопком шар разорвался, высвободив всю воду и буквально поглотив золотистый купол. Не выдержав огромного давления воды, он потрескался и развалился, благо принял на себя основной урон и меня просто слегка смыло, не нанеся никаких повреждений. «Черт подери, что это была за фигня, чувак!» Совершенно оправданно возмутился я. «О таком надо сразу предупреждать, что если бы купол не выдержал и меня поразил тот шар воды. Успокойся, все было под контролем. В своей защитной магии я уверен», — гордо заявил Чжао Мань Янь. «Я просто подумал, что демонстрация будет всяко эффективнее, чем простые рассказы. Говоря о том, откуда у меня это, то все благодаря достижению звездами четвертой ступени среднего уровня. Я же упоминал, что именно для этого был придуман тот безумный план. Побыстрее бы продвинуться до настоящей третьей ступени и посмотреть на истинную магию четвертой ступени. Ага, выглядит мощно», — задумчиво произнес я. Глава 490. Мо Фан вступает в охоту за душами открыто за 1180 лакиков. Не откладывая дело в долгий ящик, проверив дом на сохранность, мы с Чен Роу отправились искать место для плодотворной охоты. Вновь выбирать медвежьих кабанов было как-то жалко, плюс не стоит отбирать хлеб у местных охотников. С момента их нашествия до сегодняшнего дня я в одиночку убил более пары тысяч. Хоть они и являются большим племенем, но они вожаки стаи, пусть и крайне слабые, так что общая численность не превышает 30-40 тысяч. Боюсь, если продолжить неосмотрительное истребление, то могут взбунтоваться главнокомандующие, а то и полководцы. Даже если они и живут вдали от городов, но могут нагрянуть при таком резком уменьшении численности племени. Так что вместо этого наш взгляд упал на другое племя, обитающее недалеко от Шанхая, а именно племя красношерстных обезьян. Вместе с племенем свирепых медведей они делят между собой территории западнее Шанхая, в то время как на юге между Шанхаем и Ханчжоу расположилось племя серебрекрылых орлов, а на севере медвежьи кабаны. На востоке есть целая империя тихоокеанических существ, но проблема в том, что на данный момент времени они не особо активны, потому искать их будет сложнее, да и мы оба не очень приспособлены к битве в воде.